В менее затхлой среде он мог бы стать блистательным учеником. Ги, нервничая из-за того, что отец не прислал ему обещанного словаря, напоминает ему об этом. «Ты, наверное, забыл послать мне его перед Новым годом, или, быть может, ты решил, что он мне не нужен для занятий греческим и латынью. Словарь мне необходим». Этот тон нас уже не удивляет. Школьник разделяет снисходительность Лоры к Гюставу. Никогда отец не будет в глазах Ги по-настоящему взрослым, никогда не будет отцом. Одновременно со словарем Ги требует гербовую почтовую бумагу с инициалами отца. «Они те же, что мои. Ты мне доставишь этим большое удовольствие. У меня совсем нет такой бумаги. Мне нужно 2 или 3 пачки для писем». Материнское воспитание достигает цели. Растет решительный человек со своим определенным мнением, которое он и выражает без колебаний. Ги пишет со всей резкостью. «Это животное Наполеон. Неужто он всегда будет оставаться на троне? Я хотел бы, чтобы он отправился ко всем чертям». Речь идет о Наполеоне III, ставшем императором в результате государственного переворота. Время правления Наполеона III, 1852-1870, Золя назвал эпохой безумия и позора. Примечание редактора. Наконец, в нем пробуждается поэт. Родители это поощряют, поскольку и его неудавшийся художник-отец, и его просвещенная мать также тяготеют к поэзии. «Не знаю, не надоел ли я тебе, но посылаю еще одну свою поэму, которая написана, хотя и более небрежно, чем предшествующая, но в ней больше удачных строк. Это мечты. И я не обуздывал свою фантазию. Я сочинил ее в часовне во время мессы». Вот этот подпольный диалог с музой. «Свидетели любви леса я призывал, долины, волны, глыбы влажных скал. Рыча бросался на берег прибой, но оголтелый ветер штормовой не слышен был. Другой, сердечный шквал, крик сердца моего грозу перекрывал. Мне узок горизонт, мне не хватает дня, и вся вселенная ничтожна для меня». Перевод Маркиша. Примечание редактора. Взрыв честолюбивых желаний. Школьник рифмует без устали. В 1866 году он пишет: «Мальчишкой я любил боев кровавый шквал, и рыцарей блистательных и смелых, тех, кто в песках за гроб Господний пал в далеких и чужих пределах. Я Ричарда тогда боготворил». Речь идет о крестовых походах европейского рыцарства в страны Востока якобы для спасения гроба Господня. Английский король Ричард Львиное Сердце руководил 3-м крестовым походом, 1189-1192. Примечание редактора. «Владел моей душой король отважный. Я сам, король, в ту пору счастлив был. Но девочку я повстречал однажды. Вот сердце, вот мой лес, вот замок мой. Пойдем играть. Нас солнце ждет повсюду. Зачем мне отправляться в край чужой, когда я здесь нашел такое чудо? И почему Колумб несчастен был, увидев новый мир на горизонте?» Перевод Маркиша. Примечание редактора. Ги — великолепный пример лирической лихорадки юности, от которой излечивается с приходом зрелости. Он начал рифмовать в 13 лет. Даже во времена, когда сочинение стихов по-французски и по-латыни являлось обычным школьным упражнением, редкий подросток так хорошо владел родным языком, чтобы написать: «На колеснице Феб на небеса въезжал, и месяц, прогнанный, заторопясь, бежал. Тут захотелось мне с природой поразвлечься, сквозь рощи зеленью манящие повлечься.